Так там, почитай, половина родичей. А как же дикари, разволновался капитан. Так вот, похвалились брянские, а арсенал-то на что? Стволов-то полно от прежних лет осталось, а патронов прикупили, потому как теперь при деньгах. Ни один дикарь не сунется. Патронов прикупили, покачал головой капитан. А кто вам разрешил незаконно приобретать и хранить? Еще с позапрошлого года президент возложил охрану вас на нас. Так что либо сдавайте все железо добровольно, либо отберем силой. И солдаты для убедительности пальнули из пушки. По складу с углем. Понятно, чем кончилось. Да, кстати, насчет уголька вспомнил капитан, когда общинники осознали, что от 8 вагонов конотопского топлива остались одни воспоминания. Кто тут у вас самый главный? Извольте подписать две бумаги. Торговать с Москвой вам теперь будет намного выгоднее, радуйтесь. Во-первых, вам не придется больше развозить уголь по всяким дырам возле Калуги, все тащите к нам. Мы сами разберемся, кому сколько дать и почем. И насчет цен можете больше не беспокоиться, не придется думать, сколько удастся выручить. Как большой круг определит, такая оптовая цена и будет. А второй договорчик-то тот вообще зашибись. Согласно ему, наш гарнизон будет вас круглый год охранять. То есть на Украину мы с вами не поедем. Там уж вы сами, а. И до Москвы тоже не поедем, мало ли чего в дороге может случиться. Зато тут, в Брянске, и заставы поставим, и подорожные будем собирать, чтобы не шляли всякие. Прикиньте, удобство какое. Не надо вам больше своих преступников судить. Сами все сделаем по московскому закону. Не дай бог, какая сволочь от работы отлынивать будет. Ну, это я так, к слову. Так кто главный, прошу подписать. Так и ведь не шибко грамоте обучены, застеснялись папы, все еще не отошедшие от гибели плодов своего двухмесячного труда. Это фигня, приободрился будущий генерал-губернатор. Я и сам, кроме слов на заборах, но порядок есть порядок. Да, чуть не забыл. Кто откажется подписать, тот не патриот России, враг государства. Кто хочет быть врагом государства? Старейшины посмотрели на пушку и поставили крестики на неведомых договорах. Никто не захотел быть врагом государства. А теперь, повеселел капитан, ознакомьтесь с обязанностями по договору. Обязанностей у вас всего две, мне даже стыдно о них упоминать. Первое — это полностью кормить, поить и одевать охраняющих вас парней. Дома мы себе сами выберем. А вторая повинность — будьте отдавать в казну пятую часть барышей. Делиться надо, мужики. Как это?» — пискнул кто-то шибко грамотный. «В Москве берут еще и тут пятую часть отдавать. Два брока с одного барыша? Да где ж такое видно?» Миром дело не закончилось. Горожан собралось раз в 20 больше, и кремлевский батальон спешно отступил, оставив на поле боя десяток убитых. «Москва большая», — сказали старики. «Нахрена платить этим выскочкам?» И повезли опять уголек в столицу. Только дальше Калуги подводы не прошли, наткнулись на заставу. Пришлось заплатить. Не так, чтоб шибко много, но в столице их ждал серьезный удар. Никто из прежних клиентов не хотел покупать уголь. И даже меняться, как раньше бывало, отказывались. Все торги только через кремлевский рубль, да через ярмарки. «Вишь, как повернулось», — шепотом делились бывшие компаньоны. «Ивановские псы откопали в подвалах золото немерено. Что до большой смерти страна копила. Указ издали, что у кого нержавейный металл найдут, или стволы нарезные, тот не патриот и враг единой неделимой России. А по такой вине кара одна известна какая. А теперь еще все нержавейные рубли других городов они плавят, из них свои льют, чтоб только кремлевские ходили. А на рынок ставит свой рубль чуть не в два раза тяжелее даже питерского, во как. И менялы все из псов безопасности». «Так, может, это... ну их, ваши ярмарки!» — выдвинули гениальную идею брянские. «Давайте отъедем за город и там по-быстрому махнемся, а то у нас уже варенье на жаре киснет». «Ехай без нас!» — извинялись компаньоны. «Не то нас потом в вашем же варенье и утопят. На 5 дней пути везде ихние гарнизоны. Не поймешь, кто правит. То ли старики, то ли сопливые мальчишки с автоматами». «Да откуда же они столько народ набрали, чтобы вторую власть устроить?» «А очень просто. Платят-то им сколько? То-то. И лошади с кормом дармовым им положены. И мотоциклы от немца им завезли. О как! И любой дом для гарнизона самый лучший в городе могут забрать. А еще грамоты пустые с подписями да печатью малого круга им дают. Это значит, чтобы на дело раздавать. Кого хочут, того и впишут. Дыка и земля-то общая завсегда была. Была да сплыла. Плюнуть не успели. 5 лет не прошло, а на самых жирных кусках столбы с московскими бляхами. И заводы, чтоб по железу, и нефтяные бочки. Сами-то в крепости сидят, а попробуй сунься. Так выходит, они сами себе все грамоты и раздают. Выходит, что так. Кто ж с молодых не захочет у них-то послужить? Это тебе не уголек возить, не за клюквой кверху жопой по болотам шарить. Так что везить все на рынок нет больше правды. За место нее закон. Делать нечего, не везти же все назад. Слили брянские ребят свой товар оптом, подсчитали, прослезились. В обратный путь закупились, так чуть не разрыдались, такие цены в столице накручены. Назад приехали, а там не батальон, а войск целое стоит. И амбары с зерном горят. И самые ярые враги единой неделимой государственности развешаны на березах. Вместо капитана войсками командовал высокий человек с желтым лицом. Он не кричал и не хихикал. Он показал 2 подписанных договора и очень тихо объяснил, что старейшины общин нарушили закон. Кое-кто из вновь прибывших припомнил, что договором предусматривались твердые цены, но в столице приняли топливо совсем на других условиях. Для особо непонятливых человек растолковал, что за истекший месяц изданы новые поправки к законам, и поправок будет столько, сколько пожелает большой круг, ибо все это в интересах народа, а кто против народа, пусть сделает шаг вперед. Врагов народа в Брянске не нашлось. С тех пор маркиз гонял подводы с углем и дарами леса. Что интересно, сделки теперь оформлялись на рынке, а потом приходилось переться через весь город и выгружаться, где укажут. В Кремле это еще хорошо, близко. Гораздо более загадочной стала система расчетов. Москвичи все охотнее брали в долг. «Вы что, нам не верите?» — удивлялись они, когда брянские просили оплатить хотя бы предыдущую партию. «Куда мы, по-вашему, денемся? Мы же представляем не частную лавку, а государство. Эх вы, темнота! Кремлю сейчас нужны ваши деньги ненадолго, для вашего же блага. Мы покупаем слона». Вы же хотите, чтобы в нашей великой стране был живой слон? Оно, конечно, мялись брянские, придавленные широтой столичных замыслов. Однако нам ведь и налог бы надо вам же заплатить, и гвоздей бы прикупить, стекла, одежонки. Какое нахальство! В сердцах восклицали оптовики. Вы их только послушайте. Вы же сами хотели торговать со столицей. Получили самые выгодные условия. Ну где вы еще найдете такой рынок? Но не хотите, катитесь в Питер или в Астрахань, если живыми доберетесь. Московский тракт теперь надежно охранялся, а до Питера или на юг пришлось бы собирать большой караван с охраной. Денег на это не было, как не было и уверенности, что загадочный закон не запрещает торговать с Питером. «Так что вот какие дела, господин инженер», — закончил маркиз. «Дальше проехать не могу, видишь, разворочено все. Ничего, здесь уже близко мы дойдем». В переулках не было видно ни единой живой души. Когда-то здесь прорвало водопроводную магистраль, размыло грунт, и огромный пласт асфальта встал на ребро, перегородив проезжую часть. Над открывшейся ямой возвышался край ледяного тороса, точно оплавившаяся сахарная голова. Крыша ближайшего особняка давно обвалилась и увлекла за собой перекрытие 2 нижних этажей. В результате шикарный дом превратился в иллюстрацию для учебника по гражданской обороне. Артур предположил, что пройдет насквозь. Он нахлобучил Карину на лицо шапку, взвалил обмякшее тело на плечо. «Эк, братишка, кто его разморил-то? А у вас-то в Питере все босиком ходят, али только инженеры?» — вдогонку выкрикнул возница. «Те, кто за правду, босиком. Кто за порядок, по-всякому», — не оборачиваясь, отозвался инженер. Увлеченный прыжками по подгнившим балкам, он не заметил, как в другом конце переулка из подворотни выкатился открытый вездеход. «Босиком чешет», — сказал своим спутникам кудрявый, покрытый шрамами детина. «Дуло спрячь, за мертвого и десятки не дадут».